Стенка как фитнес. Как я понимаю, запланированные 2000 человек в месяц к вам пришли. С какими целями? Пришли, улыбается Дмитрий. На категории можно делить до бесконечности. У каждого из пришедших свои причины. Во-первых, у нас есть спортсмены, которые ходят тренироваться. Они все равно ходят, несмотря на то, что заведение не на спортсменов ориентировано. Во-вторых, есть люди, для которых скалолазание – это увлечение. Но скалолазание, как и горные лыжи, – сезонный вид спорта. Люди держат дома лыжи, но выезжают кататься на 2 недели в году. Если есть возможность, то 2 раза в год. К нам ходят те, кто выезжает летом на скалы в Крым, ходит в горы и так далее. В межсезонье они приходят сюда поддерживать форму, потусоваться. Для них скалодром – это клуб по интересам, когда невозможно выехать на природу. Третья категория, создание которой я предсказал в бизнес-плане, это люди, которые воспринимают скалолазание как фитнес. Как спорт, который развивает все группы мышц, но спорт не монотонный. Вот я раньше ходил в зал. Занимался штангой 7 лет, был чемпионом по армрестлингу в институте 5 лет. Но когда попробовал лазить по стенке, я понял, что не смогу вернуться в зал, потому что там у меня возникает ощущение, что я жую траву, как корова, хотя раньше и был очень увлечен занятиями. Скалолазание – это комбинация спорта как фитнеса и мыслительного процесса, потому что прохождение маршрута – движение по пути наименьшего сопротивления. Прошел путь головой – поднялся. Не прошел – дошел до тупика и застрял. А еще это занятие очень развивает физически. Девчонки начинают подтягиваться, хотя раньше не могли. У ребят растут мышцы, словно они посещают зал, и они ходят к нам по 3 раза в неделю. Эти люди выбрали скалодром для себя как вид спорта. Еще к нам приводят детей лет 6, и они очень быстро прогрессируют. А есть люди, которые ходят только по выходным. Для них это развлечение, как роллер-дром или что-нибудь в этом роде. И совсем отдельная категория – ученики школ скалолазания. У нас развилась огромная школа. Эти люди с нуля начали заниматься, потом вместе выезжали в Крым, Турцию. Они занимаются с тренером. Это самая прогрессирующая группа. Как я понимаю, к вам редко приходят, чтобы сбросить вес. Мне кажется, этот вопрос должен звучать так. Есть ли физические ограничения для занятия скалолазанием? Есть. Для людей, которые весят сильно больше нормы, скалолазание неприемлемо. Для того, чтобы заниматься скалолазанием, человек не должен быть физически сильным. Он просто должен быть в состоянии потенциально тащить свой вес. Не является ограничением и возраст. У нас ходит с 6 до 60 лет. Хотя пожилые люди тоже не просто так к нам приходят. Это значит, что они занимались чем-то подобным раньше. Скалолазание – экстремальный вид спорта? Нет. Обычно объединяют альпинизм и скалолазание, но это совершенно разные вещи. Альпинизм – это гораздо более широкое понятие, чем скалолазание, гораздо более массовое и опасное. Есть скалолазание аутдор – на скалах, на природе, и индор – на скалодроме. Так вот, скалолазание на скалодромах – это абсолютно безопасный вид спорта, и травмы здесь получают, как и в любом другом виде спорта, только те, у кого нет мозгов, и те, кто не соблюдает правила безопасности. Например, самая распространенная травма на Земле – порез ножом. Однако никто же не говорит, что резать хлеб – это экстремальное занятие. Скалолазание на скалодроме не является экстремальным видом спорта в плане риска. В плане ощущений – да, в плане риска – нет. Не стану скрывать, у нас бывали случаи травм, но травм несерьезных, от излишней самоуверенности. Люди, когда разминаются, лезут вниз траверзом по горизонтальной прямой и, начиная обходить встречных, переоценивают свои возможности, падают, подворачивают ногу, слишком сильно наступают на пятку и так далее. Но все эти травмы случались в течение первых наших 6 месяцев работы. После этого мы ввели обязательные уроки страховки и безоговорочное правило. Инструктор, который дежурит у нас постоянно, заметив любые опасные действия занимающегося, обязан провести с ним разъяснительную беседу. Большинство фитнес-центров в Москве активно используют утренние часы для занятий, открываясь в 6-7 утра. Вы же работаете только с 3 часов дня. Чем это обусловлено? Тренировка в обычном зале и на скалодроме – это 2 большие разницы. Тренировка на скалодроме должна занимать не меньше 2-3 часов. Это очень целостный процесс, его нельзя сократить по времени без того, чтобы не пострадало качество занятий. Например, я хожу в фитнес-клуб и обычно делаю 4 упражнения на разные группы мышц. А если у меня меньше времени, я могу вместо 4 сделать 3 упражнения, и это никак не отразится на моей форме. На скалодроме 40 минут занимает только разминка, и это важно. Потому что пальцы, на которые приходится основная нагрузка, очень хрупкая часть человеческого организма. Надо разбухтовать веревку, потом пройти легкие трассы, потом предельные трассы, потом заминка. Это неспешный философский спорт. Нельзя вгонять человека во временные рамки, как это делают некоторые фитнес-клубы, построившие у себя скалолазный стенд и продающие на него время по часам. Трасса — это не упражнение, на нее надо настроиться. Ее надо рассмотреть, для каждого на это требуется свое время. Это не только физическое, это интеллектуальное занятие. Какую конечную цель вы преследуете? Есть ли какая-то точка, к которой вы двигаетесь? Есть такое выражение: «Счастье — это не цель, а процесс путешествия». Была задача заполнить нишу. Мы ее заполнили и наслаждаемся процессом. Бизнес вполне доходный, и когда окупятся капитальные вложения, он начнет приносить неплохую прибыль.